Саймон когда-нибудь говорил с вами о Кэролайн?» «Бывало». «Что?» Он посмотрел на меня. И только я собрался рассмеяться, как у меня в кармане запиликал пейджер. «Томми ранен, поезжай в больницу Святого Винсента». Маленькие яркие буковки, а за ними ужасные события. Малыш. Малыш, которому едва исполнилось 1,5 года, спит в больничной кроватке. На его губках раздуваются и опадают пузыри. Он спит и видит сны, а снится ему то, что снится всем детям на свете. Мама, молоко, печенье, сестра, зверушки, красные, желтые, зеленые. Он не понимает, что пуля прошла через крошечные бицепсы его левой руки. Он знает только, что в комнате был плохой дядя, что Джозефина закричала, было много шума и грохота, и что-то горячее ударило его по руке, и он заплакал. Салли плакала, Джозефина кричала. Он был еще не способен понять, что пуля, которая должна была расплющиться при соприкосновении с плотью, прошла сквозь его руку, словно она была бестелесной. Он был слишком мал, чтобы воспроизвести теплое влажное чмоканье, сопровождавшее обрушившийся на него ужас. Та же самая пуля, о которой он ничего не знает, пронзив его руку насквозь, подобно страшной железной пчеле, впилась в колено 50-летней негритянки, которую он крепко обхватил, напуганный происходящим. Я стоял у края детской кроватки Томми, оглушенный страхом, яростью и острым сознанием вины. Мне хотелось плакать. Вошла Лайза. «Я сама обследовала рану», — сказала Лайза глухим голосом. «И насколько это серьезно?» «В двух словах. Рубцовая ткань в мышце, но не на всю ее глубину». Она тихонько погладила Томми по спине. «Ему потребуется реабилитация, особенно растяжение, чтобы ткань сохранила гибкость. Рука не станет слабой, но у него в этой мышце уже никогда не будет такого полного сокращения, какое могло бы быть. Рубец?» Она пристально посмотрела на Томми и сощурилась. «Ему еще расти и расти, так что это не будет его сильно обезображивать. Может быть, останется ямочка. Очень небольшой келоид, он еще слишком мал». «А как Джозефина?» Лайз вздохнула. Пуля попала в левую коленную чашечку. Это непоправимо. Ей потребуется несколько операций и реабилитация. Это займет год, не меньше. Лайза пошла взглянуть на Салли, которая спала на диване в кабинете. К этому времени я уже знал, что их доставили на автомобиле скорой помощи. Всех вместе. Джозефину, Томми и Салли. Джозефина, от боли впавшая в истерическое неистовство, настаивала на том, чтобы ее не разлучали с детьми. Лайза сумела приехать с работы самое больше через час после выстрелов и обнаружила, как она сообщила мне, едва только я появился в больнице, что дети были странно спокойными. Увидев ее, они разразились рыданиями от пережитого ужаса и вцепились в нее, особенно Салли, которая хоть и не была ранена, но испытала ужасное потрясение, увидев истекавших кровью Томми и Джозефину. «Я сделала все возможное для Джозефины», — сказал Лайза. «Заплатила за все?» «Да. И за отдельную палату? Я устроила для нее лучшую палату в больнице и докторов. А можно мне к ней?» «Ей недавно сделали успокаивающий укол, но я думаю, что можно». Голос моей жены звучал холодно и отчужденно. Она казалась бесконечно далекой от меня. Успокаивающий укол. Она перенесла травму, и к тому же применение успокоительных препаратов — это один из способов снятия боли. Страх и тревога усиливают боль. А пистолет-то чей был? Того бандита. А Джозефина стреляла из своего пистолета? В полиции думают, что да. Речь у нее была абсолютно бессвязная, ничего нельзя было понять. Теперь ей будет получше. Лайза вздохнула. Мне не удалось с ней толком поговорить. Они трудились над ее коленом. Она все-таки сохранила пистолет. «Да», — сказала Лайза. «Мне кажется, я перестала понимать, что происходит. Мы были там одни, моя жена и я. и еще что-то такое, о чем она молчала. «Они хотят забрать эту кроватку. Ту, в которой спал Томми?» «Да!» Лайза посмотрела мне прямо в глаза. «Господи, ведь его только что ранили в руку!» Вырвалось у меня. «Рана поверхностная, не слишком серьезная. Ее продезинфицировали, наложили швы и перевязали. Ему дадут небольшую дозу антибиотика, и все будет в порядке». Голос Лайзы звучал сухо, словно ее ничуть не трогала моя тревога о Томми. «Я не совсем понимаю твое отношение, точнее, твой тон. А полагаю, тебе известно, кто это был?» «Я догадываюсь. Она испытывающе разглядывала меня. Сейчас она была только матерью своих детей, но не моей женой. Ведь этим дело не кончится, верно?» «Скорее всего. Я не могу допустить, Портер, чтобы дети стали частью этой игры. Ясное дело». Томми зашевелился во сне, и она поправила ему одеяло. «Последнее время ты вел себя так, словно у тебя крупные неприятности». «Так и есть. А что прикажешь мне думать, если ты постоянно в отлучке, весь какой-то издерганный и выдумываешь небылицы, что на тебя якобы кто-то напал? Ты что, считаешь меня совсем дурой?» «Ничуть. Должно быть, у тебя сложилось обо мне неправильное представление?» «Вовсе нет». «Ну тогда о себе самом». «Пожалуй». Она внимательно посмотрела на меня. «Пожалуй? Это ответ труса». Я промолчал. «Ты можешь поручиться, что этот человек больше никогда не явится снова?» «Нет». «Ты, кажется, всерьез обозлил кого-то, Портер». «Не совсем так». Лицо ее казалось затвердевшим от внутренней горечи. «Ну что ж, надеюсь, по крайней мере, у тебя для этого были основательные причины». «И это не совсем так. Мы были там одни, моя жена и я. Она в своем симпатичном платье и удобных туфлях». «Я собираюсь отвезти детей к маме», — объявила она. «Сегодня же вечером. Билеты куплю в аэропорту. Я заказала машину, которая будет здесь минут, наверное, через 10». Ее мать жила в Сан-Франциско и делала скворечники из сосновых дощечек и номерные знаки в стиле старой Калифорнии. «А как же твоя практика?» — спросил я. «С этим дело обстоит из рук вон скверно. Портер, масса пациентов ожидает операции. К счастью, это можно перенести на следующую неделю». Ее обескуражила мысль, что она может их подвести. «Что касается оказания помощи по вызовам, то хотя я этим и занимаюсь, но мне это не нравится. Я понимаю, что такой внезапный отъезд рисует меня не с лучшей стороны, и в больнице тоже все об этом узнают. Но это мои дети». «Да. Я многое хотела бы тебе сказать, но во мне все кипит, и я очень расстроена из-за Томми». Она свирепо взглянула на меня и шумно выдохнула. «Черт побери, Портер, это действительно мерзко, это просто хуже некуда». «Да». Потом она ушла, держа Томми на руках, а медсестра несла за ней Салли. Я поцеловал обоих детей на прощание и порадовался тому, что они спали, и мне не пришлось объяснять им, почему я не еду с ними. Я мог пойти за Лайзой и попытаться все ей объяснить, но я этого не сделал. Поднявшись наверх, я просунул голову в палату Джозефины, ожидая увидеть рядом с ней всю ее семью. «Джозефина?» Она лежала на боку, глядя на экран, закрепленный на большой стойке для теле- и видеоаппаратуры. На нем было меню услуг, предлагаемых больницей. Рядом с экраном располагался перечень дополнительных фильмов на случай, если бы она захотела их посмотреть. «О, Портер!» Она повернулась ко мне. Я увидел слезы в ее глазах. «Вы знаете, я была с Томми и Салли. Я только начала готовить лапшу, и тут услыхал звонок от ворот. И знаете, я подумала, может, это Портер рано вернулся домой, что-то в этом роде. А потом подняла глаза и увидела этого человека в окне». Человек Хоббса без сомнения знал, как взломать замок. «Как он выглядел?» Это был белый мужчина, может, лет 50, в тяжелом пальто,